Честно говоря, его опыт в убежище 22 почти вызвал у него фобию против всего зеленого, иронично, учитывая его новую руку, поэтому он был удивлен и немного обрадован тем, что новая трава ничем не напоминала заразный гриб. Не обращая пока внимания на синюю траву, он увидел металлические емкости для воды и другие механизмы, разбросанные повсюду. У него не было времени выяснять, что все это делает, поэтому он проигнорировал их так же, как и траву. Первое, что он собирался сделать: «Нарушитель, ты не избежишь глаз моих робоскорпионов и их клещей», — раздался голос по всему БИКМТ, скорее всего, проецируемый из какой-то акустической системы, интерком, местное средство связи. Автан быстро оглядывается вокруг, осматривая местность в поисках угрозы, но не видит ничего. Неужели Мёбиус его просто разыграл? Он мысленно пожимает плечами и начинает ходить вокруг здания мозгового центра. Если его подозрения верны, то он сможет найти модули личности, которые доктор Клейн выбросил с балкона. Глава 270. Не очень дружелюбные местные обитатели. Автан продолжал кружить вокруг здания, пока не заметил что-то странное. Группа, похожая на людей, сгрудилась вокруг чего-то среди синей травы. Их было около 10 человек, и все они были в защитных очках и абсолютно лысые. Даже у женщин не было волос. На одних было только нижнее белье и футболка, на других – более толстая одежда, тяжелые комбинезоны. Но не это больше всего заинтриговало Автана, а их оружие. У большинства было какое-то обычное огнестрельное оружие, но у некоторых было странное оружие ближнего боя. Оружие было похоже на топоры, но лезвия были сделаны из голубого света. Они выглядели немного голографическими, но он мог сказать, что они были очень острыми и, скорее всего, очень эффективными против большинства материалов. Автан понятия не имел, что это такое, зачем они здесь, и враждебны ли они. Поэтому он решил проверить одного из них с помощью своего перка «Живая анатомия». Лоботомит. Здоровье. 99%. Выносливость. 99%. От. 6. Сила. 7. Восприятие. 5. Выносливость. 7. Харизма. 5-3. Интеллект. 1. Ловкость. 7. Удача. 1. Болезни. Лоботомит. Мозг был извлечен, в результате чего Скинвилл стал умным, как ребенок, без мозга. Однако рефлексы и мышечная память все еще активны. Интеллект равен 1. Несчастная душа. Судьба распорядилась так, что этот человек не проживет счастливую жизнь. Все, что может пойти не так, пойдет не так. Удача становится 1. Автан удивился, прочитав статус. Эти люди были похожи на него. Люди, чьи мозги были извлечены Далой мозговым центром. Он встает с места, где прятался и наблюдал за ними, и медленно идет к ним, умиротворяюще подняв руки. «Привет», — говорит он, наконец привлекая внимание группы. Группа прекращает возиться с предметом интереса и медленно встает, позволяя Автану увидеть 9 сломанных чипов. «Возможно, это модули личности умного дома. Я пришел с миром, я тоже был атакован. Банк, банк, банк. Стиль Джона Уика активирован». Автан уворачивается от всех пуль, когда лоботомиты начинают стрелять в него. «Какого хрена?» — кричит он, бросаясь за укрытие, снимая с бедра тот самый счастливчик. «Лучше прекратите стрелять, или я разнесу все мозги, которые у вас остались по земле, в удобрение». Очевидно, его угроза ни к чему не привела, и они продолжают наступать на него. Если бы у Автана все еще был обычный современный моральный компас, он бы попытался образумить их. Но, как говорится, пустошь меняет тебя. На его позицию надвигается тень, и Автан видит, как она замахивается на него одним из этих футуристических топоров. Автан выскакивает из укрытия, ударяет ногой по рукоятке топора, чтобы остановить его замах, и стреляет в лицо врага. Под действием пули его череп разлетается, но Автан не дает телу упасть. Вместо этого он хватает его за грудь и использует как щит, одновременно отстреливаясь. Все пули попадают в его новый щит. Ему удается убить еще 5 лоботомитов. Теперь их осталось только 4, и все они нападали на него с голотопорами. У счастливчика закончились патроны, поэтому он убрал пистолет в кобуру и подобрал топор, который ранее уронил его мясной щит. Он стреляет из тот самый в одного из приближающихся лоботомитов, что мгновенно убивает его, и блокирует удар топором другого. После этого он подрывается и ударяет его головой, заставляя пошатнуться назад от силы удара. Сила 12 сделала из него немыслимо сильного человека, поэтому его удар головой только что, вероятно, проломил череп лоботомита. Тем не менее, трое оставшихся врагов наступали на него, без страха смерти. Он поднимает пистолет, чтобы прикончить их, но не успевает, так как слышит что-то позади себя. Гав. Прежде чем он успел повернуться и посмотреть, что это было, его валит с ног и набрасываются на лобомитов, пытавшихся атаковать его. От силы того, что только что ударило его, у него на мгновение закружилась голова из-за внезапного изменения положения. Если бы только его перткаменная стена работала и на дальние атаки. Выдержка активирована. Он использует СПП, чтобы остановить время и посмотреть, что только что произошло. Его глаза фиксируются на новом враге, который был позади трех лоботомитов. Киберпис. Автон уже был знаком с киберпсами в целом. В базе данных Братства Стали были довольно подробные записи о них. НКР хорошо использовали их в ближнем бою, поэтому паладины позаботились о том, чтобы Братство знало, как с ними бороться. Он даже встречал одну такую собаку, королевского пса по кличке Рекс. Она была дружелюбной и казалась довольно сильной, не то, с чем обычному человеку хотелось бы столкнуться. К сожалению, он никогда не читал в журналах и не слышал ничего о том, что они могут сбивать людей с ног. У двух приближающихся киберпсов большая часть анатомии была заменена механизмами, на головах были большие стеклянные баки с мозгом внутри. Купола светились темно-оранжевым светом, а из их пастей капала слюна, когда они смотрели в его сторону. Автон остановил СПП и вскочил на ноги, быстро выстрелив оставшимися четырьмя патронами из пистолетов самого левого киберпса. Но он вынужден был с легким ужасом наблюдать, как его пуля отскакивает от мозгового бака пса. С каких пор эти штуки могут отражать пули? Мысленно вскрикивает он. Прежде чем он успевает перезарядить пистолет, лоботомиты набрасываются на него, похоже, выйдя из оцепенения после того, как он пронесся над их головами. Автон быстро убирает пистолет в кобуру и берет голотопор в обе руки. Его стойка корректируется благодаря максимально развитому навыку оружия ближнего боя. «А ну, получите, уроды в очках!» — кричит он, уходя в сторону, чтобы избежать топора, а затем подныривая под следующий. Он быстро ударяет топором по одной из вытянутых рук лоботомита, и топор легко отрубает ее, как будто у него в руках световой меч. Он хватает упавший топор и отступает назад, держа оба оружия наготове. Глава 271. Глава 271. Автон посмотрел между двумя целыми лоботомитами, на того, у которого не хватает руки, и на двух киберпсов, которые смотрели на него позади лоботомитов. Он не знал, будут ли они продолжать обстреливать его звуковыми взрывами или просто нападут. Ему совсем не хотелось узнавать, насколько болезненными будут их усиленные укусы. Лоботомиту, чью руку он отрезал, казалось, было очень больно, но крови он потерял не так уж много. Он не ошибся, когда предположил, что это оружие похоже на световые мечи. Его рана была прижжена. Однако лоботомит, казалось, не обратил внимания на боль, подхватил оставшейся рукой еще одну упавшую голокосу и бросился на него. Автон уклоняется назад, чтобы избежать дикого удара и бьет в ответ, отрубая оставшуюся. Не теряя времени, он использует свой второй топор и наносит удар лоботомиту по талии, полностью разрубая его пополам. Он даже не успел удивиться мощи этого оружия, как был вынужден броситься в сторону от двух очередных ударных волн киберпсов. Как только он встал, двое других лоботомитов уже настигали его. Автон блокировал одну атаку, сцепив рукоятки топоров вместе, и сделал то же самое и для другой. Его руки были скованы, пока он пытался сдержать атаки обоих лоботомитов. Если бы у него сейчас не было 13 силы, враг бы одолел его. Пока он пытается сбросить их с себя, он получает удар в бок. Один из лоботомитов использует возможность для атаки. В ответ Автон ударяет ногой по его колену, выламывая его внутрь в отвратительном виде. Как раз когда он собирался воспользоваться преимуществом искалеченного врага, он замечает киберпсов, бегущих к нему. «Харрк!» — кричит он, с силой отталкивая врагов назад, сбрасывая их с ног. Сразу же после этого он поворачивается к киберпсам, которые медленно кружили вокруг него, как будто они были волками, а он — добычей. Они определенно были умнее, чем обычная собака, если на то пошло. Он держит оба топора наготове, медленно поворачиваясь лицом к ним, не обращая внимания на то, что псы отделяются и начинают обходить его с флангов. Он бросает взгляд в сторону, где находились лоботомиты, и замечает, тот, что остался цел, поднимается на ноги. Киберпсы, то ли заметив, что он отвлекся, то ли просто потеряв терпение, рыча напали на него. Автан ожидал этого и приготовился вонзить свои топоры в собаку, чтобы разрубить ее надвое. Но прежде чем собака оказывается в пределах досягаемости, она останавливается и быстро отступает назад. Его глаза расширяются, когда он понимает, что она задумала. Барк. Его снова подбрасывает в воздух, он дико вращается, как будто его сбил спортивный автомобиль. Однако он не теряет концентрации, его слегка подташнивает. Он концентрируется на Киберксе, пролетая над ним, и готовится ударить его. Слам. Он приземляется и раздается стон. Киберпис стучит лапками по камню. Он выжидает еще пару мгновений и взмахивает топором в его сторону, чувствуя небольшое сопротивление, когда слышит болезненный вскрик. Повернувшись к нему, он видит атакующего киберпса, у которого половина тела была отрезана под углом. Не теряя времени, он пронзает топором его голову, избавляя его от страданий, и смотрит на оставшегося киберпса и лоботомита. Видя, что они несколько опасаются приближаться к нему, он бросает топоры на землю и опускается на колено, снимая со спины КСВ. Враги сразу же бросаются к нему, но не успевают и раздаются два выстрела. Бах! Пуля 50-го калибра пробивает мозговой бак киберпса, проходит через его голову и проникает в туловище, нанося такие повреждения, что даже некромант не смог бы его вернуть. Быстро передернув затвор, он готовит еще один выстрел, целясь прямо в грудь приближающемуся лоботомиту. Бах! Сила пули отбрасывает его назад, на месте сердца образуется огромная дыра. Он безжизненно падает на землю, его сердце, позвоночник и большая часть легких были бесцеремонно разрушены. Автан усмехается, разряжая пустую гильзу 50-го калибра через затвор, после чего закидывает оружие обратно на плечо, чтобы оно было готово к дальнейшему использованию, если понадобится. Поднявшись на ноги, он достает счастливчик и перезаряжает его, открывая барабан и засовывая патроны 357 калибра в соответствующие каморы. Он подходит к покалеченному лоботомиту, который все еще почему-то пытался ползти к нему. Он направляет пистолет ему в голову и выстреливает без всякого сожаления, снабжая синюю траву большей пищей. Теперь, когда враги мертвы, Автан может взглянуть на футуристические топоры, которыми орудовали враги. Он берет один из них и медленно осматривает его, только сейчас заметив скрытую кнопку на боку. Он нажимает на нее и заставляет голубое гололезвие отсечься, оставив только металлическую рукоятку. Удивившись, он использует свой инвентарь, чтобы посмотреть параметры оружия. Протонный топор. Требуется. Сила. 5. Урон. 50. Множ крит. Х1. От. 22. Вес. 8. Стоимость. 6000. 50 плюс урон против роботов вне Биг МТ. 20 плюс доп. Урон против всех роботов и людей в силовой броне. Глава 272. Глава 272. Призрак. Автан в замешательстве смотрит на статистику протонного топора. Оказывается, он слабее тук-тук, у него всего 50 единиц урона по сравнению с 66. Почему же тогда они такие сильные? Конечно, у протонных топоров были специальные атрибуты, которые наносили больше урона роботам и силовой броне, но к лоботомитам это не относилось, хотя к киберпсам, возможно, и относилось. Он потер лицо, пытаясь разгадать эту загадку. Они действовали как световые мечи, прорезая все и прожигая поверхности, с которыми соприкасались. Но их характеристики были совершенно противоположны этому, возможно, это что-то связанное с ним. Подумав об этом, можно предположить, что одним из его преимуществ было. О, неужели все так просто? Пробормотал про себя Автан, проверяя перк, который, может быть, влияет на это. Лазерный потрошитель, энергооружие плюс 100% урона. Протонные топоры считаются энергетическим оружием, потому что это было бы логично. Повысить жалкие 50 единиц урона до 100. Это может показаться не таким уж большим улучшением, но если учесть, что КСВ наносит 110 урона, то становится понятно, почему они кажутся такими мощными. Особенно если учесть бонусный урон по роботам и силовой броне. Но тут возникает другой вопрос. Повысил ли перк лазерный потрошитель урон эффекта с 20 до 40, или с 50 до 100? Если так, то у него буквально было одно из самых мощных оружий для борьбы с роботами и силовой брони. Покачав головой, он решил отложить дальнейшие наблюдения и исследования на потом. А сейчас пришло время забрать военные трофеи. Он запихнул 4 протонных топора в рюкзак и подошел к 9 поврежденным модулям, все еще находящимся на земле. Он схватил один и осмотрел его в инвентаре. Слепой диод Джефферсон, личностный модуль, сломан. ХМ, он ожидал увидеть какое-то описание, но нет. Он собрал их все и завернул в импровизированный тканевый мешочек, положив его в рюкзак, чтобы его перк-механику смог начать медленно их ремонтировать. Однако он все еще не был уверен, сколько времени это займет. Напивая себе под нос, он открыл свой ПИБ и кратко и взглянул на карту, чтобы определить, где находится место назначения самой простой технологии, до которой можно добраться. ХМ, трансляционная сеть Х2 находится прямо на севере, и Автан видел ее вдалеке. Ему показалось, что это большой спутниковый диск, но кто он такой, чтобы судить гениев в мозговом центре? Он начал идти к цели, одновременно перезаряжая оружие и проверяя, готов ли он к следующей засаде. Он ожидал, что это место будет просто кишеть врагами, особенно учитывая, как небрежно доктор Дала и другие ученые относились к лоботомитам. Он не удивился бы, если бы здесь бродила целая армия таких людей, безмозглых и бесцельных. Он шел по выложенной каменной плиткой дорожке, время от времени рассматривая большие зеленые трубы, на которых, похоже, были установлены осколочные мины. Он не стал их хватать, так как лазать по трубам было слишком хлопотно, чтобы получить за это награду. Хотя ему было любопытно, кто бы мог установить там мины. Это казалось излишним, если, конечно, они не предназначались для повреждения самих труб. По дороге он наткнулся еще на пару групп лоботомитов, но на этот раз он их опередил. Теперь, когда он знал, что с ними невозможно договориться, ему не составило труда просто убрать их издалека. Группа из 20 человек была уничтожена, а на вид было несколько протонных топоров и несколько протонных метательных топоров. Это были одноручные версии двуручных, сбалансированные для метания, а не для рубки. Они казались довольно бессмысленными, так как относительно средний пистолет в любой день превзойдет метательное оружие. Независимо от того, что он о них думает, он все равно убрал их подальше, вместе с другим найденным оружием. Он был отчасти благодарен, что больше не столкнулся с киберпсами, но не потому, что их было трудно убить, а потому, что он предпочел бы не убивать собак. Автан только что прикончил очередную группу лоботомитов, как вдруг его посетило дурное предчувствие. Он огляделся и увидел нечто необычное. К стене был прислонен скелет в каком-то скафандре, его безжизненные глазницы смотрели на что-то вдалеке. На коленях у него лежала плазменная винтовка, она выглядела сильно поврежденной, но добыча есть добыча, и Автан подошел, чтобы взять ее, и тут скелет схватил его за руку. Его глаза расширились от удивления и легкого страха, он дернул рукой назад, чтобы вырваться из его хватки, его 12 сила легко позволила ему вырвать руку и отступить назад. «Что ты за хрень?» – спросил он с опаской. «Конечно, в пустошах было много странного, но это – буквально движущийся скелет». Череп не двигался, но его рука медленно потянулась к плазменной винтовке, он схватился за рукоятку оружия. Но Эфтон не хотел позволить этой твари напасть на него. Он шагнул вперед и отшвырнул плазменную винтовку, отчего та ударилась о ближайший валун. Скелет переместил свое тело в направлении оружия, как бы удивляясь, что его отбили. Затем он повернулся обратно к Эфтону и медленно начал вставать. Эфтон слышал, как двигаются какие-то приводы, и если бы ему пришлось гадать, то он бы сказал, что скелет на самом деле не живой. Им просто управляют какие-то механизмы. А сам он был в костюме. Он использует СПП, чтобы определить, как это на самом деле называется. Y-17 мобильный травмокостюм, ХМ, по крайней мере, на нем не написано «Призрак прошлого Рождества» или что-то подобное. Автан был силен, конечно, но он не думал, что сможет справиться со сверхъестественными врагами, пока. Глава 273. Автан продолжал наблюдать за Y-17 мобильный травмокостюм. Существо или механизм, о котором шла речь, наконец-то встало на ноги. Он задумался, действительно ли оно умеет сражаться в ближнем бою. У него не было ни пил, ни огнеметов, ни других усовершенствований, которые обычно используют роботы, чтобы обойти свою слабость в гибкости и ограничения в программировании. Он поднимает ногу, а затем делает шаг вперед и медленно идет к нему. Автан принимает боевую стойку, ожидая, внутренне обдумывая, как использовать эту технологию для других целей. Костюм спотыкается и бросает в него небрежный удар, но он легко уклоняется, пиная его ногой, чтобы посмотреть, сможет ли он избежать падения. Не удается. Он падает на землю лицом вперед и, пытаясь подняться, выглядит как сопротивляющийся мученик. Покачав головой, Автан достает счастливчика и стреляет ему в грудь, а затем удивляется от того, что его пуля легко отскочила. Материал, из которого были сделаны эти костюмы, почему-то был пуленепробиваемым. Он снова стреляет, на этот раз в стеклянную чашу, покрывающую голову, и снова она отскакивает, не причиняя никакого вреда. Что ж, если эти костюмы и не справляются с базовыми навыками передвижения и боя, то они компенсируют их прочностью. Он перезаряжает счастливчик и убирает его в кобуру, на этот раз доставая протонный топор. Он наносит удар топором по талии, легко разрубая его пополам и прекращая звук его механических внутренностей. Он отталкивает одну половину ногой и бросает взгляд на поперечное сечение. Позвоночник скелета был полностью раздавлен. Автан подумал, что костюм как-то использует кости для движения, но, видимо, это предположение было неверным. Нет, костюм двигался полностью сам по себе. Маленькие, сложные механизмы вокруг скелета оказались более высокотехнологичными, чем он предполагал. Неужели ученые действительно были способны на такое? Конечно, протонные топоры и силовые поля – это круто и, должно быть, было трудно создать, но этот костюм был чем-то совершенно иным. Его страх перед восстанием роботов, которое было вызвано армией мистера Хауса, был ничто по сравнению с его опасениями по поводу этой штуки. Он найдет, где их производит, и узнает о них больше, а потом посмотрит, достаточно ли они полезны и стоит ли рисковать, используя их. Он проходит мимо скафандра и смотрит в сторону антенны. Технология, которую ему сказали достать, находилась на самом верху. Он хлопает в ладоши, чтобы очистить их от пыли, и вздыхает. «Ладно, пора работать», — бормочет он, прежде чем толкнуть дверь и войти внутрь. Внутри его встречает коридор с закрытой дверью на другом конце. Не теряя времени, он постучал по выключателю тыльной стороной своей руки растения, отчего дверь распахнулась и открыла огромную комнату с винтовой лестницей, ведущей до самой крыши и останавливающейся на нескольких этажах. Мало того, вокруг ходило множество протектронов. Все они повернулись в его сторону и направили на него свои манипуляторы. «Нарушитель!» — кричат они все роботизированными голосами, их суммарная громкость эхом разносится по зданию, несомненно, предупреждая других протектронов, которые не знали о его присутствии. Он ловко шагает навстречу и разрубает одного из них пополам протонным топором, затем снимает с предохранителя звуковой эмиттер и делает пару выстрелов в следующего робота. Удар снаряда не так уж велик, но электричество, вырвавшееся из робота в ответ, означает, что он, по крайней мере, что-то сделал. На первый взгляд, это не причиняет большого вреда, но после двух попаданий робот разваливается на куски. Лазерный потрошитель усилил это оружие до невозможной степени. Автан вынужден уворачиваться и укрываться от шквала лазеров, которые летят в него, но с помощью быстрого и эффективного использования СПП он начинает медленно сокращать их число. Протектроны были довольно точные и обладали приличной огневой мощью, но все же они были медленными и неуклюжими. Это не те солдаты, которые нужны в ближнем бою внутри здания. Он с относительной легкостью расправился примерно с 20 из них и медленно начал подниматься по лестнице. Одним из бонусов его звукового эмиттера была способность иногда парализовать роботов. Время от времени протектрон блокировался и падал, что делало его невероятно легкой мишенью. Конечно, Автан знал, что вероятность возникновения этого эффекта зависит от удачи, поэтому он не полагался на него. Вместо этого он просто пользовался преимуществом, когда это происходило. Вскоре, Автан добрался до вершины. На верхнем этаже был металлический подиум, проходящий через всю комнату, лестница, ведущая к спутниковой антенне, и дверь на противоположной стороне комнаты. Не теряя времени, Автан вскарабкался по лестнице и, морщась от света, что бил в глаза, выполз на ветхую и поврежденную спутниковую антенну. Казалось, что от нее отваливаются куски, но вместо них были установлены силовые поля. Было ли использование силовых полей более экономически выгодным, чем простой ремонт, Автан не знал. Над ним, удерживаемый тонкими металлическими стойками, находилось антенное реле. Он вскарабкался по нему и взобрался на самый верх, оказавшись лицом к лицу с технологией, которую его попросили достать. «Хорошая работа, Лоботомит». Схемы были загружены в мозговой центр. Голос доктора Клейна прервал Мёбиус. «А, пытаешься похитить антенну X2, верно? Ты не преуспеешь, ведь моим смертоносным рабоскорпионам есть что сказать по этому поводу. Глава 274. Суицидальные наклонности. Услышав угрозу Мёбиуса, Афтон огляделся, чтобы проверить, действительно ли его атакуют ужасные рабоскорпионы. Хотя, судя по отсутствию лазерного огня, пока что он был в безопасности. Честно говоря, Афтон не был уверен, что рабоскорпионы Мёбиуса вообще существуют. Наверняка на него уже напали бы, верно? Покачав головой, он переключил внимание на антенну Х2. Она была высокой, с луковицей, похожей на футуристическую голову. Клин уже сказал, что они получили схему, но Афтон не собирался упускать шанс заполучить для себя еще больше технологий. Он схватил антенну и вырвал ее из механизма, к которому она была подключена, поднял ее и положил на плечо, изучая ее с помощью инвентаря. Антенна Х2. Требования. Сила. 7. Урон. 65. Множ крит. 1x. Ад. 22. Вес. 15. Стоимость. 10 тысяч. Эффект. Плюс 50 урона роботам. Плюс 20 урона силовой броне. ХМ. Довольно неплохо, если учесть тот факт, что эта штука вообще-то не должна быть оружием. Он не был уверен, что лазерный потрошитель сработает на нем, но даже если и так, оно было слишком большим и громоздким, чтобы использовать его с какой-либо степенью мастерства. К тому же оно выглядело несколько хрупким, не то, чем стоит размахивать, как дубиной. Он спускается с антенны и направляется обратно по лестнице, откуда он пришел. Оказавшись там, он сразу же оказывается лицом к лицу со странным роботом. «Рабоскорпион?» – пробормотал он, осматривая его спину, так как он его еще не заметил. Он был размером с небольшую собаку, раскрашен красной и желтой краской и выглядел почти так же, как можно себе представить, выглядел бы обычный рабоскорпиона. Его хвост был похож на какое-то лазерное оружие, а клешни выглядели так, как будто при желании могли дробить камень. Афтон не испугался, хотя как он мог испугаться, эта тварь выглядела как детская игрушка. Он подкрался к нему сзади и ударил антенной Х2 по спине, отчего из его оружия вырвалась вспышка электричества, искры перекинулись на робота и начали сильно трясти. В конце концов, все прекратилось, и он превратился в безжизненную дымящуюся груду металлолома. «О, ты ударил моего рабоскорпиона, верно?» – раздался голос Мёбиуса из небольшого динамика на роботе. Афтон просто игнорирует его и направляется к выходу, открывает дверь и оказывается лицом к лицу с сотнями таких же рабоскорпионов, как тот, которого он только что убил. За исключением того, что многие из них были намного, намного больше, а некоторые даже меньше. «О, черт!» – бессознательно произносит он, чувствуя легкое сожаление, что не заключил союз с Мёбиусом. Если он смог так быстро мобилизовать такие большие силы, кто знает, что еще может сделать добрый доктор. Он захлопнул дверь и начал бежать, добираясь до двери, через которую он первоначально пришел, надеясь, что у выхода его не ждала целая армия рабоскорпионов. Афтон подходит к двери и слегка приоткрывает ее, чтобы посмотреть, что находится снаружи, и медленно закрывает ее снова, увидев еще одну армию рабоскорпионов. «Ну, блять», — прорычал он. Он был зажат со всех сторон, он не знал, сможет ли он отбиться от такого количества роботов. Конечно, если бы их было всего сотня или около того, у него был бы шанс, но тысячи, черт возьми, нет. Не теряя времени, он начал хватать мертвых протектронов, которых уничтожил ранее, и складывать их у дверей. Рабоскорпионам, вероятно, не хватит необходимых инструментов, чтобы проникнуть в забаррикадированное здание. Не похоже, что Афтон собирался уходить в ближайшее время, поэтому лучше было обезопасить здание, чтобы они его не заполонили. В худшем случае он мог бы спрятаться на крыше. Он искренне сомневался, что рабоскорпионы смогут взобраться по лестнице. Как только обе двери были забаррикадированы, он начал шарить вокруг, пытаясь придумать, как выбраться из этой ситуации. У него не было достаточно патронов, чтобы обстрелять всех роботов с антенны, так что это был не выход. При лобовой атаке его, скорее всего, испарят. Он сомневался, что мозговой центр сможет чем-то помочь, поэтому не стал тешить свою гордость и пытаться просить. Возможно, он мог бы попробовать улизнуть. Конечно, оба выхода охранялись, но никто ничего не говорил о крыше. С его данными он мог бы выжить, спрыгнув, но, вероятно, ему придется сделать это ночью, чтобы не привлекать внимания. ХМ, это определенно будет больно, но по крайней мере он выберется отсюда живым. Возможно, Автан ждет на крыше наступления ночи, и как только наступила полночь, он посмотрел на антенну X2 и мертвого робоскорпиона. Он бы попытался взять и то, и другое, но ему не хотелось нести их на себе, поэтому он просто сбросит их и посмотрит, привлечет ли это внимание робоскорпионов. Он все еще мог слышать, как Мёбиус разговаривает со своими роботами через динамики, так что он был более чем в курсе их положения. Он подкрался к западной стороне тарелки и сбросил робоскорпиона вместе с антенной X2. Ничего. Роботы, похоже, ничего не заметили. Хорошо. Он делает глубокий вдох и вкалывает себе немного мёдха, чтобы подготовиться к боли, а также готовит несколько стимуляторов. Когда все готово, он разбегается и спрыгивает со спутниковой антенны, надеясь, что импульс поможет ему перекатиться и снять часть давления. Он подавляет желание закричать, упав на землю. Хрякс. Глава 275. Калека. Автан ударяется о землю с огромной силой. Он приземляется правильно, но под действием силы тяжести его тело, и особенно ноги, сгибаются с подавленным стоном боли. Он чувствовал травму до мельчайших подробностей, несмотря на принятый им ранее мёдха. Встряхнув головой и стиснув зубы, он быстро огляделся, не заметил ли его какой-нибудь враг. Судя по тому, что ни одна из двух групп робоскорпионов в данный момент не направлялась к нему, можно сказать, что он был в полной безопасности, за очевидным исключением его ног. Посмотрев вниз, он увидел степень повреждений. С помощью практической анатомии и высоких навыков медицины он смог легко определить проблему. Обе его ноги были сломаны. «Черт!» – прошептал он про себя. Он быстро лезет в рюкзак, достает протонные топоры и прикрепляет их к обеим сторонам ноги. Затем он использует ткань, чтобы крепко связать их, делая шину из смертоносного оружия. Он хрюкнул от боли, когда затянул их, а затем достал несколько стимуляторов и ввел жидкость в каждую ногу, чтобы ускорить процесс заживления. Это не исцелит его сломанные кости мгновенно, но это хорошее начало. Честно говоря, он не хотел попасться на глаза ученым из мозгового центра в таком состоянии. Кто знал, какие еще эксперименты они попытаются над ним провести. Автан посмотрел в сторону и заметил мертвого робоскорпиона, а также антенну X2. Он ползет к последней и садится рядом с ней, ожидая, пока стимулятор начнет действовать. С зашитыми ногами он едва ли сможет ходить, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Поэтому ему нужно будет довольно быстро вернуться в умный дом. Через 10 минут он наконец решает двинуться, используя антенну X2 и КСВ в качестве импровизированных костылей. Он начал медленно ковылять в сторону мозгового центра. Большой купол вдалеке был безопасной точкой, но при той скорости, с которой он сейчас шел, Автан не думал, что доберется туда до рассвета. Он рычит себе под нос, пытаясь ускорить шаг, и случайно усугубляет проблему. Спустя еще пару минут он заметил вдалеке какие-то фигуры, знакомые головные уборы и светящиеся протонные топоры. Автан не считал себя достаточно подготовленным, чтобы справиться с такой большой группой, поэтому вместо этого он начал оглядываться в поисках убежища. Подойдет любое место, лишь бы оно было укрытием. Его взгляд сфокусировался на небольшой спутниковой антенне, стоящей на вершине скалы. Она выглядела неприметной, но, судя по тому, что к ней ничего не было подключено, что-то должно быть поблизости, что управляет ею. Он подбирается к ней и замечает символ, который он видел на двери антенны передатчика Х2. Он выглядел как некая художественная модификация американского флага из его первоначального мира. В этом мире он был известен как флаг Старого Света, флаг довоенной Америки. Однако этот флаг был синим, а не красным, как на двери массива. Прежде чем он начинает разбираться, он слышит звук приближающихся лоботомитов. Оглядевшись, он замечает тщательно спрятанный вход в пещеру рядом с символом и быстро ныряет в него, надеясь, что лоботомиты не смогут его достать. Внутри его встречает темная комната, освещенная только химическими рабочими станциями и светящимися грибами. В центре – погасший костер, вокруг разбросано множество ящиков с боеприпасами, а в углу находится постель. Кто-то когда-то жил здесь, снабжал снаряжением, создал оборонительную позицию и даже успел вырастить растения. Он был искренне удивлен, он не думал, что кто-то может попасть в БИКМТ с нетронутым мозгом. Возможно ли, что он не единственная разумная жертва лоботомии? Покачав головой, он подошел к подстилке и сел, подперев обеими своими самодельными костылями бока. Его КСВ лежит на расстоянии вытянутой руки на случай, если ему понадобится проделать большую дыру в любом незваном госте. Он положил ноги перед собой, шина заставляет их выпрямиться и не дает ему положить их так, чтобы было удобно. Вздохнув, он попытался улечься, упираясь рукой в пол, чтобы лечь как можно мягче. Но когда он это делает, то чувствует на полу что-то холодное и твердое. «Хаэм», — пробормотал он, схватив то, что это было, и поднеся к лицу. «Голодиск», — спрашивает он вслух, оглядываясь на то место, где он ее нашел, и замечая еще две. Он осматривает их и замечает тонкие полоски ленты на каждой из них, помечая их грубым почерком. Журнал пациента Y-17-0, тот же самый объект, откуда были взяты травмокостюмы. Он задается вопросом, не даст ли прослушивание этих кассет больше ответов на вопросы, чем создаст. Он должен просто лечь спать, так его ноги быстрее заживут, и он всегда сможет прослушать их позже. Но что-то в них не позволяет ему отвлечься. Он ставит первую перед собой и нажимает на кнопку, чтобы начать запись. «БЗЗТ», — говорит Кристин Ройс, — «рыцарь братства стали точнее, круга. Мне не выжить. Надеюсь, кто-нибудь найдет это сообщение и передаст его братству на Западе. Я шла по следу Элайджи, старейшины предателя. Пришла сюда, в большую дыру, большая гора Биг-МТ. Местечко оказалось с секретом, глубоко внутри замаскированный кратер. В кратере руины довоенных лабораторий. Они до сих пор работают, в том числе это. Элайджа потрошит эти центры один за другим. Я проследила его до старого концлагеря для китайцев. Кое-кто из пленных до сих пор жив. Это гули, на них ошейники со взрывчаткой. Я пыталась перехватить его, тут включились роботы. Элайджа натравил гули на меня и роботов, как ходячие бомбы. Меня накрыло взрывами, очнулась здесь. Видно, медицинские роботы запрограммированы тащить раненых из лагеря сюда. В лаборатории прототипы автодоков, местный персонал, трупы в скафандрах, Y-17 мобильный травмокостюм, они постоянно движутся, не пойму зачем. Не знаю, сколько я протяну, мне вскрыли череп, как многим другим людям, которых я здесь вижу. Ощущения странные. Говорить могу, но не могу взломать терм. Звуки взрыва. Стоп, снаружи слышен взрыв. Здесь кто-то есть кто-то. Глава 276. Ужасные кассеты. После прослушивания голодиска Афтон потерял дар речи. Кристин была здесь, и она охотилась на старейшину, бывшего старейшину Элайджу. Он не был уверен, что представляет собой круг братства стали, но, судя по звуку, это был какой-то отдел спецназа фракции. Так вот почему Кристин ушла, ее пригласили стать одной из них. Он покачал головой и сосредоточился на более проблематичной части записи. Кристин была здесь, и автодок прооперировал ее, вскрыв ей голову, как и тем людям, которых она видела здесь. Афтан сильно подозревал, что люди, о которых она говорила, были лоботомитами. Из его горла бессознательно вырвался рык. Если бы ученые причинили ей вред, он разорвал бы их голыми руками. Он нечасто терял самообладание, но это была совсем другая история, вред его семье. Судя по звукам, они оперировали Кристин и повлияли на ее умственные способности. Ей стало труднее взламывать терминалы, что было естественным для всех членов братства стали. Чертовы ублюдки. Его планы по уничтожению умиротворяющего поля внутри мозгового центра, чтобы допросить их, были прерваны, когда он понял, что есть еще два голодиска, которые он еще не прослушал. Собравшись с силами, он подавил свой гнев и включил следующую. БЗЗТ. Кристин. Не хочу ввязываться в философский спор. Братство – это хранители. Техника, попавшая не в те руки, опасна. Махови тому доказательства. Улис. Не спорю. Доказательства вот, весь этот кратер. Твое племя, братство, я Малокова из ваших встречал. Хотел, думал, что вы – последний шанс для Махови для Запада, для Востока. Но вы все одинаковые, все одержимые. Кристин. Элайджа одержимый. Он сошел с ума. Потому его и приказано убрать. Улис. Вы оба похожи друг на друга больше, чем думаете, слишком ослеплены ошибками прошлого, чтобы смотреть вперед. Не осуждаю. Я знаю, как это. Люди, как курьеры, ты и он. Иногда они даже не знают, что за сообщение несут. У всех вас был новый флаг. Думал, вдруг с ним придут новые идеи. То, во что вы верите, ничем не лучше быка, легион Цезаря или медведя, НКР. Они, не будущее, они, тупик. Кристин. Это говорит тот, кто носит на спине флаг Старого Мира. Америка, Содружество – это прах, пепел, Улисс. Америка спит, и пока она не умрет, я буду нести ее флаг, как я нес тебя. Это больше, чем надежда, это вера. Здесь, в большой дыре, есть голоса, мозговой центр. Я хочу поговорить с ними, не так, как ваш Элайджа. У меня есть вопросы, хочу услышать ответы истории. После прослушивания Афтан ушел в мысли и начал мыслить рационально. Честно говоря, он был согласен с тем, с кем говорила Кристин. Братство было одержимо, их долг по сохранению человечества, а также по защите и задержанию опасных технологий с течением времени постепенно менялся. Его слова были мудрыми, взвешенными. Как у человека, который многое пережил, слышал и видел, у него сформировалось свое мнение, которое не поколеблется ни перед какими халтурными аргументами. Это не было похоже на упрямую непреклонность, которая обычно присуща таким людям. Нет, он говорил так, словно надеялся, что ошибается, но знал печальную правду. Голос Кристин вызвал грустную улыбку на его лице, он так давно не слышал его. Приятно было знать, что она еще жива, или, по крайней мере, была жива, когда были записаны эти голодиски. Афтан бросает взгляд на следующий голодиск и нервно активирует его, надеясь, что Кристин все еще в порядке и что это не просто запись ушедшего. БЗЗТ. Кристин, не думала, что ты вернешься. Улисс. Едва вернулся, но с ответами. Твой Элайджа, он говорил с местными богами и заставил их усомниться в природе вещей. Кристин, ты знаешь, куда он пошел? Улисс. Он ушел в Сьерра-Мадре. Это особенный ад. Он не вернется. Его убьет кто-то еще сильнее и умнее. Если Мадре не сможет. Кристин, я пойду за ним. Улисс, не буду тебя отговаривать. Сам знаю, что значит выслеживать кого-то, с кем у тебя общая история. Самому предстоит такая встреча. Кристин, ты о том курьере? Улисс, заставь его прийти ко мне. У меня для него есть сообщение, такое же, как и у него для меня. Отправь его по дороге на запад, прямой и честный. Пусть идет по пеплу Старого Мира. Пусть его треплют бури. Увидит разлом. Увидит, что будет. Кристин, разлом? Там же ничего нет. Улисс, ничего нет, как в большой дыре, как в Сьерра-Мадре. Нет, Старый Мир просто спит, и там тоже, мой флаг тому свидетель. Курьер знает дорогу, и там, в разломе, мы с ним поставим точку. Эта запись была более зловещей, чем предыдущие. Неизвестный сказал, что Элайджа встретился здесь с богами. Если он не имел в виду какую-то сверхъестественную силу, Афтан мог только предположить, что он имел в виду ученых. Они были хозяевами этого места, создателями и разрушителями. Очевидно, Элайджа отправился в какое-то место под названием Сьерра-Мадре, и Кристин собиралась последовать за ним. Афтан понятия не имел, что и где находится Сьерра-Мадре, и зачем Элайджа туда идти. Он знал только одно: если он хочет найти Кристин, ему нужно туда попасть. Неважно, насколько опасно это может быть, ему нужно было найти ее. Найти ее и Веронику, чтобы все снова были вместе, как раньше. Он ненадолго погрузился в созданное им самим мрачное настроение, прежде чем встряхнуться. Нет, он не мог пока отвлекаться на эмоции. Ему еще многое предстояло проанализировать из записи, информацию, относящуюся к человеку, с которым разговаривала Кристин. Глава 277. Вынужденная пассивность. Тот человек что-то сказал о курьере, верно? Афтан не был уверен, но он подозревал, что Тамия каким-то образом в этом замешана. За все свои путешествия по Махави он не встречал другого курьера, и то, как он говорил о ней, было несколько зловещим. Конечно, Афтан мог просто перемудрить, ведь по всему миру должны быть сотни тысяч курьеров. Так какова вероятность того, что описанный им курьер, единственный курьер, которого Афтан встречал лично? Хотя он говорил о месте под названием Разлом, Афтан уже немного знал об этом месте. Это был торговый путь, который вел прямо в НКР. И если бы он оставался открытым, то, без сомнения, НКР контролировал бы всю Махави. Но, кажется, с ним что-то случилось. Все, кто попадает в Разлом, как его теперь называют, никогда не возвращаются. Это место считается одним из самых негостеприимных в мире, и, судя по тому, что он слышал, это было так. От сильной радиации, пронизывавшей каждый дюйм любой поверхности, до ветров, которые могли бы сорвать плоть с ваших костей, если бы вы попали под него. Афтан даже видел записи в журнале «Братство Стали», в которых говорилось, что большинство его первоначальных обитателей все еще живы, превратившись в гули, которые теперь организованы, военизированы и нападают на всех, кто приближается. Мужчина хотел, чтобы его жертва увидела разлом и то, что произошло. Это означает, что они могут быть в какой-то степени ответственны за хаос и разрушения, которые внезапно возникли там. Он покачал головой. Все равно, он разберется с этим, когда придет время. А пока ему нужно выспаться, подлечиться и вернуться в мозговой центр, чтобы спросить о Кристин. Он убрал голодиски в рюкзак, желая сохранить их и, надеясь, показать Веронике. Он был уверен, что она будет в восторге, узнав, что Кристин, возможно, жива. Получено задание – найти Кристин в Сьерра-Мадре. Он вздрогнул от неожиданности, но покачал головой. Ему не нужен был какой-то эфемерный пип-бой из шестого измерения, чтобы сказать ему спасать свою семью. Он скорее заживо содрал бы с себя кожу, чем оставил ее одну, раз уж он нашел ее следы. Решив, что он достаточно долго боролся с усталостью, он опускает голову на подстилку и закрывает глаза, ожидая, когда Морфей заберет его. На следующий день Афтан проснулся от толчка, боль в ногах хоть и стала значительно ниже, но все еще сохранялась. Осмотрев себя, он обнаружил, что благодаря мутациям, перкам, стимуляторам и правильному лечению с помощью навыка медицины его ноги теперь только треснуты. Кости медленно заживали, но в ногах все еще была явная слабость. Он не снимет шину, пока они не будут полностью восстановлены. Надеюсь, как только он окажется на солнечном свете, его исцеление пойдет быстрее. Он осторожно встает, продолжая использовать КСВ и антенну Х2 в качестве импровизированных костылей. Прежде чем выйти наружу, он в последний раз оглядывает комнату, проверяя, нет ли поблизости лоботомитов или робоскорпионов. Как ни странно, он увидел, что робоскорпионы все еще охраняют дверь здания. Он подумал, не пытается ли Мёбиус морить его голодом, тем не менее, это было неплохо. Если Мёбиус решит, что он застрял внутри здания, то его робоскорпионы окажутся вне позиции, когда он попытается захватить следующую часть технологии. Несмотря ни на что, Афтан начинает свой путь обратно к мозговому центру, солнечный свет на его лице несколько оживляет его, а дополнительные силы, которые он получает, позволяют ему ускорить шаг. Ему приходится избегать нескольких групп бродячих лоботомитов, но, в конце концов, он возвращается в мозговой центр. Однако, как только он входит внутрь, его мысли о том, что надо допросить их о том, что они сделали с Кристин, резко рассеиваются. ЧЕРТ, поле умиротворения. На мгновение у него заныли виски, так как началась мигрень. Кипевшие до этого эмоции, что внезапно прервались, вызвали у него проблемы. Он быстро приводит себя в порядок и позволяет умиротворяющему полю лишить его любых чувств. После этого он ковыляет в большую комнату, где работали ученые. Никто из них, похоже, не заметил его появления и не пытался отвлечься на него. Он заметил Клейна на вершине пандуса в конце комнаты, смотрящего в мониторы, на которых было много двоичного кода, бегущего по экрану со скоростью, почти не поддающейся отслеживанию. Афтан не был уверен, притворяется ли доктор, что понимает информацию, или нет. Возможно, у него были какие-то имплантаты, которые позволяли ему обрабатывать данные быстрее. В любом случае, он подошел к нему, оперся на свою КСВ и кашлянул в кулак, чтобы привлечь внимание доктора. Кашель. Доктор Клейн быстро обернулся к Афтану, мозг в стеклянном баке был забит бягелем. Ха-хух, о, это ты, лоботомит. Ты вернул технологии, как я сказал, спрашивает он. Афтан смотрит только на него. Разве ты не знаешь, что я это сделал? Вы, кажется, смогли отследить мой прогресс в заполучении антенны Х2. О, и перестань называть меня лоботомит. Меня зовут Афтан, заявляет он, его эмоции по поводу того, что они сделали с Кристин, каким-то образом просачиваются в его голос, хотя умиротворяющее поле только усиливает его мигрень. О, я знаю, что ты еще не заполучил все технологии, я просто подумал, что уместно спросить, прежде чем ты скажешь мне, почему ты бездельничаешь, говорит Клейн своим обычным, громким тоном. Глава 278. Столкновение эго. Афтан уставился на робота, который разглядывал его избитое и потрепанное состояние. Его ноги были забинтованы, показывая, насколько он ранен. Отлыниваешь? Ты что, дурак? У меня ноги сломаны, ты, ушлый 200-летний банкоголовый, кричит он, тыча пальцем в сторону робота. Глупый, да как ты смеешь? Я главный исследователь мозгового центра, самого чудесного и разумного учреждения, которое когда-либо было создано или будет создано. Вы обвиняете меня в глупости, да вас надо усыпить за психическую нестабильность», — восклицает в ответ Клейн, явно обиженный тем, что его назвали дураком. Однако тирада доктора еще не закончена. «И нет, зачем обращать внимание на состояние вашего хрупкого человеческого тела, если вы хотите сочувствия по поводу неадекватности плотских форм с пенисами на руках, то иди к Дали. В противном случае, продолжайте выполнять поставленную перед вами задачу». Упрямый человек и робот смотрят друг на друга, не желая уступать. Автон нахмурил брови, не обращая внимания на технологию. «Мне нужно, чтобы ты ответил на вопрос, и ты ответишь на него правдиво». «О, могущественный главный исследователь мозгового центра», — саркастически заявил он, прежде чем продолжить. «Я слышал, что в последнее время вас посещали какие-то посторонние люди, и мне нужно знать, что с ними случилось». «Вы хотите знать, что происходило с посетителями?» — спросил он, почти сбитый с толку. «Спроси ДРа или ДР-8, они знают о них больше, чем я», — говорит он, делая отмахивающий жест своими манипуляторами. «Вы указываете мне правильное направление или просто хотите, чтобы я ушел?» — спросил Автон, в его голосе слышались смех и раздражение. «Это зависит от того, какой ответ заставит тебя уйти быстрее». Автон качает головой и отходит в сторону, к доктору Ноль. Он, честно говоря, не думал, что сможет получить что-нибудь стоящее от 8, поскольку голосовой модулятор робота был непоправимо поврежден. Это не означало, что Автон не мог починить его, потому что он, вероятно, мог. Он просто хотел повременить с этим, пока не получит от этого какую-то выгоду. Слишком ранняя починка позволила бы доктору 8 и остальным медленно забыть о своем долге перед ним. Лучше подождать, пока им что-то понадобится, и тогда бить, пока горячо. При этом он удивлялся, почему все называют доктора доктором Ноль. Было совершенно очевидно, что такое цифра и что такое письмо. Он видел липкие записки на рабочем месте доктора Ноль, так что догадаться довольно легко. Возможно, все роботы впадали в старческий маразм, а может быть, они просто издевались над экспертом по робототехнике по какой-то причине. Автон подходит и приветствует его небольшим поклоном. «Доктор Ноль», — спрашивает он, — «в последний раз повторяю, я...» «Подожди, как ты меня назвал?» — спрашивает робот, в его голосе слышится недоверие. «Доктор Ноль», — Автон говорит. «Что такое? Вам не нравится, когда вас так называют, доктор?» «А нет, доктор Ноль, это мое имя, не позволяя другим оксиморонам говорить тебе обратное», — быстро говорит он. «Знаешь, лоботомит, ты не так уж плох, даже если ты носишь барахло робко», — говорит он, жестом показывая на пип-бой Автона. «Ммм». Автон хмыкает, не утруждая себя упоминанием мистических свойств, которыми он, похоже, обладает. «Я разговаривал с доктором Клейном и слышал о некоторых нарушителях, которые недавно были у вас», — весело спрашивает он, не давая пока знать о своей связи с Кристин. «Я не люблю об этом говорить». 8 тоже не может об этом говорить после того, что они сделали с его голосовым модулем. Но это не все такие, только один из них вышел из-под контроля. Это он взял под контроль малую Янцзы, нашу старую человеческую ферму. «Человеческая ферма?» — спросил Автон через мгновение. Это звучало совсем нехорошо. «О, да. Во время Великой войны американское правительство упаковало всех китайско-американских граждан и отправило их в различные лагеря. Концлагеря, как они их называли, не знаю, почему они хотели сохранить это в тайне», — робот поднял манипуляторы, пожав плечами. «Надоедливые мешки с мясом все время пытались вырваться наружу, поэтому были разработаны взрывные ошейники, чтобы держать их на месте. Не то чтобы это имело значение, в конце концов, случилась Великая война, а гули не самые лучшие подопытные, особенно если ваши эксперименты касаются мозга». Если Автон и раньше не был уверен в полном отсутствии моральных границ у мозгового центра, то теперь точно убедился. Похищение людей и их лоботомия, концлагеря. Что дальше? Создание монстра Франкенштейна или что-то в этом роде? Он покачал головой, решив продолжить разговор позже и спросить о беспокойном посетителе. Что случилось с незваным гостем? Вы не поверите, этот человек, он вырвался из мозгового центра за считанные секунды. Затем он отправился в Янцзы, взял наши ошейники и начал практиковаться на оставшихся там гулях. Без сомнения, пытаясь выяснить правильные частоты, чтобы управлять ими. Мы посылали за ним роботов, но он продолжал резать и уничтожать их панцири каким-то усовершенствованным лазерным пистолетом, словно они были сыром, бумагой. Когда он взломал главный терминал, 8 попытался остановить его и был поджарен. Что насчет меня? Он перенаправил мои процессоры, чтобы взять под контроль сеть поездов. Если вы видели туннели, в которых стоят поезда, можете поблагодарить за это нашего посетителя. Он разрушил все здесь. Пока мы пытались удержать локализацию на поверхности, он использовал один поезд, чтобы пробить дыру в туннеле и сбежать. Теперь все запечатано, но звучит как некий безумец, с которым Автан был немного знаком. Его одержимость технологиями, несомненно, привела его сюда, навыки, полученные в братстве, позволили ему устроить весь этот хаос, старейшина Элейджа. А что насчет остальных? Глава 279, способность 0. А что насчет остальных? Было еще два экземпляра. Один прибыл вскоре после нарушителя спокойствия, и последний, не знаю точно, когда он появился. Думаю, что первую собирались лоботомировать в Y-17, но она как-то выбралась. Ноль говорит, не замечая легкого рычания, вырвавшегося из горла Автона. Последний субъект, Клин знает больше, он говорил с ним, а потом позволил ему покинуть мозговой центр. Надеюсь, он знал, что делал, замечает Ноль. Автон медленно приходит в себя с помощью принудительной помощи поля умиротворения. Он на мгновение прерывает разговор, чтобы принять дозу медха. Конечно, он немного переборщил, что использует его только от мигрени, но Автон был не в том состоянии, чтобы беспокоиться. «Что ты имеешь в виду?» – спросил он, гадая, что такого может знать Клейн, что беспокоит Ноль. Мозговой центр был местом, где могло существовать что угодно и какие угодно мысли, поэтому роботу было свойственно такое. В ответ Ноль, кажется, покачал головой. «Клейн знает то, чего не знаем мы, и я думаю, что он рассказал кое-что из этого посетителю. Опасная информация, если она когда-нибудь станет известна», — зловеще проговорил он. Автон продолжает, решив задать вопрос о том, что случилось с Кристин. Что случилось со вторым человеком? Он сбежал, спрашивает он, без понятия. Либо сбежал, либо нет. Я уверен, что здесь есть третий вариант, но меня это не настолько волнует, чтобы думать об этом. Дала может что-то знать, учитывая, что она отвечает за большинство лоботомий, проводимых здесь, в Биком-Т. ХМ. Автон хмыкнул, прежде чем вспомнил, что у него есть еще кое-что для доктора Ноль. Ах да, у меня есть вот это. Мне интересно, сможете ли вы придумать, как с этим справиться? Они все связаны с Мёбиусом, так что вмешательство в эту связь – лучшее место для начала, говорит он, бросая перед Ноль робоскорпиона. Че что, убери эту штуку отсюда, плохой лоботомит. Не таскай с собой мертвецов, внезапно восклицает Ноль, быстро оглядываясь по сторонам со своими манипуляторами. Во-первых, я не собака. Во-вторых, я принес это, чтобы ты помог избавиться от Мёбиуса. Я едва спасся от армии, которую он послал за мной, так что это то, что может повредить или даже задержать их на мгновение, это очень поможет. Автон объясняет, тщательно скрываемое презрение к Ноль, которое звучит в его голосе. Мямля, мямля, что это сейчас было? Спрашивает Автон, не уловив того, что сказал Ноль. Я сказал, что я мямля-мямля, говорит робот, пробормотав еще раз, отчего на лбу Автона появляется вена. Хорошо, еще раз, достаточно громко, чтобы я действительно мог тебя услышать. Автон медленно говорит, как будто разговаривает с умственно отсталым ребенком. Я сказал, я не могу этого сделать. Ноль кричит. Каждый раз, когда я прикасаюсь к роботам доктора Мёбиуса, они просто взрываются или поджариваются. Я понятия не имею, почему и что с этим делать. Так что вот, убери эту штуку, пока она не взорвалась или еще что-нибудь. Автон нахмурился. Я думал, ты эксперт по робототехнике, что-то такое простое, как разобрать это, посмотреть на его компоненты и попытаться вмешаться в его функции, должно быть очень, очень просто для тебя. Я могу делать только одно. Я гожусь только для того, чтобы выводить машины из строя, все остальное происходит само. Я пытаюсь установить лампочку, а потом понимаю, что случайно разобрал ее, розетку и всю электронику, ведущую к выключателю. Ноль заявляет. Тогда какой толк? Даже ребенок может разбирать вещи, дайте ему молоток, и ваша способность разрушать машины померкнет в сравнении. Какая от вас польза, если вы просто чуть более умная дробилка металла? «Ах, я знаю, я бесполезен», — закричал Ноль, и Автан был уверен, что он бы как следует поплакал, если бы имел такую возможность. Автан надулся и схватил за хвост уничтоженного рабоскорпиона. «Пойду спрошу у того, кто действительно знает, что делает», — заявил он, нанеся последний удар по самолюбию Ноль, а затем направился к Дале. Он хотел спросить о Кристин прежде, чем о чем-либо другом, а также о том, несет ли Дала ответственность за причинение вреда его потерянной старшей сестре. «Дала», — сказал он, подходя к роботу, который, казалось, тыкал в какой-то органический материал, каждый тычок заставлял его сокращаться и покачиваться, как будто он был подключен к электродам. «Хаэм, плюшевый мишка пришел в гости, ты снова позволишь мне исследовать твое упрямое сердце?» — спрашивает она, нанося органическому материалу последний сильный удар, от которого он взрывается кровью. Как только она поворачивается, ее внимание сразу же привлекают его ноги, а также импровизированные костыли, которыми он пользовался. «Похоже, ты тоже получил повреждения, не волнуйся, я смогу тебя починить», — говорит она, медленно плывя к нему, ее вивисекторы набирают обороты. «Нет, ты больше не тронешь меня, пока я сам могу себе помочь. Мне нужно кое-что спросить, Дала», — говорит он, не утруждая себя объяснениями, как он оказался в таком состоянии. «Ну что ж, не оставляй женский мозг на додумывание, что нужно от меня плюшевому мишке», — шепчет она. «Я слышал, что у тебя были какие-то посетители в БКМТ, мне интересно, не могла бы ты рассказать мне о них?» «Ах, да, у нас 3 посетителя минус 1, которые недавно добровольно выбрали себя в качестве испытуемых. Хотя, я обнаружила, что некоторые из моих воспоминаний о них, они должны храниться у доктора Клейна, или где-то в таком же, или более безопасном месте». 3 минус 1, что ты имеешь в виду?» — спросил он, смущенный тем, как она это сформулировала. 3 минус 1, это 2, двое говорили с нами, один злой, другой любопытный, но был третий, с которым мы не говорили. Последний, это минус 1, он был травмирован, затем доставлен в один из наших медицинских центров для детравматизации. Довольно тревожная процедура. Автан знал, что она говорит о Кристин, он с трудом сохранял самообладание, когда о ней говорили как о предмете или каком-то животном. «Что значит травмированное?» — спросил он через мгновение, размышляя, хочет ли он услышать об этом. Глава 280. Травма. Что значит травмирован? Если меня не подводит память, мы пытались проводить над человеком различные эксперименты. Это было довольно впечатляюще, видеть, как человеческая голова может светиться до такой степени. Настолько, что я случайно продолжала добавлять зонды электростатического шока. Результатом стали необратимые физические шрамы на мозге и какая-то психотравма, которую я не хотела исследовать дальше. Терапия – не та наука, к которой я люблю прибегать, особенно когда она говорит о таких бессмысленных вещах, как мораль, сострадание, последствия. Дала говорит прямо, как будто не она только что рассказала ему о том, как пытала, физически и психически искалечила его семью. Его кулаки на секунду сжимаются так сильно, что пошла кровь, красные капли стекали с левой руки, а с правой черная кровь. Он был так зол, что поле умиротворения старалось изо всех сил, и Автан буквально чувствовал, как катушки Тесла в его голове нагреваются в ответ. Ощущение было такое, будто к его глазам поднесли бутылку с теплой водой. Даже когда Медха предотвращал значительную боль, ему с трудом удавалось скрывать ее от Далы. Мигрень, которую он испытывал, находясь здесь, становилась все сильнее и сильнее. Честно говоря, казалось, что его голова взорвется, если она будет развиваться дальше. Он огляделся вокруг, держась за голову, и в конце концов заметил на столе Далы бутылочку глюконафта. Это был галлюциногенный препарат, который делал того, кто его принял, вялым, расслабленным, а также оказывал легкое транквилизирующее действие. Автан взял его и принял, чтобы ослабить его бушующие эмоции. Это не помогло справиться с болью, мигрень была вызвана не физическими, а психическими раздражителями. Его агрессия по отношению к Дале перешла границу этого места, поле умиротворения попыталось полностью стереть мысли его, в результате чего он оказался в нынешней ситуации. Он закрыл глаза и позволил лекарству подействовать, изо всех сил стараясь успокоиться, прежде чем его голова взорвется. «Что-то не так, Мишка. Мне нужно настроить механизм в твоей голове, твоя кожа выглядит белее, чем должна, возможно, стоит снять ее, чтобы я могла ее осмотреть, говорит Дала.